Глава 29. Теарди. Контракт завершен. С фамильярами возвращаюсь в академию и попадаю в объятия подруг. «Тея!» — как одна кричат ведьмочки. Тискают меня, обнимают, целуют, поздравляют и осыпают вопросами. Я смеюсь, и в моем сердце разливается знакомое тепло. Их поддержка, любовь, родные голоса, как бальзам на душу. Фамильяры подруг тоже ко мне ластятся, и каждый желает выразить мне свою поддержку, свою радость. Это чудо, что у меня такие замечательные подруги. Когда мы подходим к нашим комнатам в общежитии, я не сразу осознаю перемены. А потом мои брови поднимаются очень высоко. Обоюн сразу понимает суть ситуации и ворчливым тоном изрекает. «Так, Аннушка, радость моя ненаглядная. Стоило мне отлучиться, и ты уже обзавелась личным магом. Точнее, все ведьмы обзавелись». «Ого!» — выдает вискарь. Протягиваю я и смотрю на подруг непонимающим взглядом, спрашиваю осторожно. «И зачем?» Парни, которые подпирают стенку возле комнат ведьм, фыркают и складывают руки на груди. «Это все те адепты, которых к ведьмам приставил ректор». «Идем, Теечка», — тянет меня за руку Шейла, моя соседка по комнате. «Мы тебе все-все расскажем». «Но после того, как ты все расскажешь», — говорит Аннушка. Когда мы в нашей Шейлой комнате, Аннушка тут же начинает тискать своего фамильяра Баюна. А Джозефина наглаживает и нахваливает свою саламандру. Все соскучились. Перво-наперво по очереди обнимаю всех ведьмочек и потом говорю им. «Спасибо вам, родные мои. Я все время чувствовала вашу поддержку, и собранная сумка мне очень даже пригодилась. Я без вашей помощи точно не справилась бы. Вы мое все. Девочки, зная, что вы есть у меня, мне легко дышится, да и мир вокруг становится совсем иным, радостным и красочным. Спасибо вам за то, что вы есть в моей судьбе. Спасибо за возможность чувствовать тепло и поддержку, самое важное и драгоценное, что может быть». Ведьмочки всхлипывают, и мы снова обнимаемся, обмениваемся теплыми словами, улыбаемся, смеемся, шутим. А потом я жду, когда ведьмы пояснят ситуацию с парнями. Девочки против, требуют, чтобы я первая рассказала о произошедшем, да во всех подробностях. «Сначала ваша история. Стою на своем и не намерена сдаваться. Моя история точно будет длиннее вашей». И ведьмам приходится мне уступить, и начинает рассказывать Диана. «Значит, собрались и полетели мы на шабаш. Теперь за нами следуют хвосты из адептов», — заканчивает рассказ Ингрид. «И знаешь ты, — кокетливо замечает Катерина, — не такие уж они и плохие. Воспитанию дрессировки хорошо поддаются». Девочки переглядываются, чуть розовеют и смеются. От удивления не нахожу слов, качаю головой и все-таки говорю. «Ну и ну». «А сами парни что?» «А ничего», — сквозь смех говорит Шейла. «Мы не стали ректору рассказывать о случившемся, но передали весточку Верховной. Как только учебный год окончится, мы вместе с парнями отправимся в Коралию, где с них снимут привязку. Ну и заодно парни, скорее всего, останутся у нас по обмену». Я кривлюсь. «Вы забыли, что будет сформирован комитет по снятию привязки, а его сформировать сложно. Это ведь 13 ведьм разных способностей, и они будут рассматривать каждого болвана так, будто они преступление совершили. Затем решать станут, стоит ли освобождать от привязки к ведьме, или пусть так пока живут. До 3 лет могут с вами парней оставить. А еще каждый их проступок и доброе деяние увидят в чаше истины. Потом взвесят, чего больше, и будут думать». «Все это мы как раз нашим идиотам и рассказали», смеется Розалинда. «Ох, и видела бы ты их побледневшие лица!» — хохочет Мариэль. «Представляю», — хмыкаю я. «Но, как погляжу, они уже вас души не чают». «А то ж», — кивает Арис, — «теперь мы звезды Академии, и никто не смеет на нас пальцем показать, злое слово бросить или посмотреть криво курса. Парни сразу этим дуракам доходчиво объясняют, кто есть кто и как нужно себя вести в обществе ведьм». «Да уж, изменения радикальные», — говорю я, Но читать мораль подругам не вижу смысла. Тем более они не виноваты в привязке. Да и все хорошо у них, как посмотрю. Так к чему сердиться? Ну, теперь твоя история, Тея, возвращает меня в действительность Диана. Мы ждем, кивают ведьмы. Набираю легкие побольше воздуха, делаю длинный выдох и начинаю рассказывать все с самого начала. Мне приходится умолчать о том, что друг Родена — цесаревич Ивар Макелион. Не рассказываю я подругам о дарах Буяна и русалочки, никак нельзя. Ведьмы понимают, что я не могу им назвать имя друга Родена, которого он спасал, и не обижаются. Байон и Кика расскажут Анушке и Джозефине, и ведьмочки будут молчать. Да и потом все равно они узнают, кто его друг. Стоит лишь навести справки, да и не это главное. Про подарок от императора тоже не рассказываю. Если честно, трудно скрывать правду от лучших подруг, увы. «Двуликий!» — шепотом восклицает Диана. «Это же невероятно!» «Значит, ты его пара?» — выдыхает Шейла. «Кто бы мог подумать, что Родан Тарион полон таких секретов!» — вздыхает Мариэль. «Но от этой новости ты не выглядишь счастливой», — подмечает Аннушка. Пожимаю плечами. «Мы слишком разные. Я совершенно не чувствую любви к нему. Интерес, но не больше». «А Джиа Эви, оказывается, нечистокровная Магианна. В ней течет ведьмина кровь», — задумчиво произносит Диана. «Значит, она опасна, Тея, будь осторожна». «С чего мне ее бояться?» — фыркаю я. «А ты думаешь, после того, как Родан прогулялся с тобой по сумеречному миру, узнал, что ты его истинная, он останется с ней в отношениях? Даю свою метлу на растерзание, если он до новогоднего бала с ней не порвет», — пылко говорит Розалинда и хлопает себя по бедрам. «Порвет», — часто кивает Арис. «Вот увидишь ты, вскоре эта гадина притащится к тебе сама или своих подпевал отправит, чтобы надрать тебе уши. Все же, считай, ты парня у нее увела». «Кстати, нам пришлось пару раз подраться с магианами из-за наших парней. Они же порвались с прежними отношениями». «О, так вы с ними уже и встречаться начали?» — прихожу я в ужас. «Привязка ведь крепче станет». Ведьмы пожимают плечами. «Они знают Тея, но они против быть нашими. Оказывается, они не думали, что ведьмы такие потрясающие. Точнее, всегда считали, что мы истинное зло», — смеется Мариэль. «Теперь они знают, что ведьма — это лучшее, что есть в мире Ноэвиль». Я смеюсь вместе с подругами. Мы пьем чай с булочками, печеньем. «Что ты будешь делать с Роданом?» — интересуется Шейла. «Он ведь будет теперь за тобой ухаживать, будет добиваться всеми возможными и невозможными силами твоего расположения. Истинные пары — это не шутки, Тея». Вздыхаю и тру лицо. «Девочки, я пока не знаю. Пусть все идет, как идет. Сейчас я хочу просто отдохнуть от приключений и насладиться беззаботностью в вашем обществе». «Вот именно, любовные страдания отложим на потом. Ты лучше доставай добытый белый бисер», — потирая ладошки, требует Ингрид. «И вообще, любовь любовью, скоро бал, а у Теи платья нет», — подмигивает мне Айрис. «Как нет? Мы же ей уже нашли платье», — говорит Катерина и получает тычок в бок от Розалинды. «Теечка, мы обо всем позаботились. На бал ты пойдешь в сногсшибательном платье», — сверкая улыбкой, говорит Шейла. «Что-то мне уже страшно», — тоже говорю широченной улыбкой. «Зная своих подруг, платье действительно потрясающее. А какая ведьма не любит блистать и выглядеть самой красивой?» Платье для меня ведьмочки подготовили действительно сногсшибательное. Что ж, с удовольствием его надену на новогодний бал. И пока стремительно идет подготовка к празднику, все адепты судорожно пытаются сдать экзамены, а еще хвосты заваленных ранее зачетов и экзаменов. Мне, к счастью, не приходится сильно напрягаться. Я легко и быстро изучаю пропущенный материал и без каких-либо трудностей сдаю все экзамены и зачеты. Тем более, большая их часть уже проставлена. Я хорошо училась, и грозным преподавателям не нужно лишний раз убеждаться в моих умениях и знаниях. Я знаю, что знаю, и они знают, что я знаю, поэтому, чтобы не тратить на меня время, они ставят отличную оценку и и отпускают меня с миром. Кстати, мои подруги, точно как и я, без проблем сдают все предметы. Да, мы ведьмы умные. Роден все это время пытается со мной заговорить. Иногда в столовой садится за наш с ведьмами столик и взглядом заставляет моих подруг и их парней уйти. Мне это дико злит. А я не желаю с ним говорить. Вот вообще неинтересно, что он там думает, что решил и какие у него там планы на будущее. Я в них точно не вхожу, даже если он думает по-другому. Он все время просит у меня прощения, говорит о своих чувствах, спрашивает меня, чего я хочу. Когда прошу оставить меня в покое, молчит. Затем и правда оставляет меня в покое на день. Потом все начинается заново. А еще подарки. Роден заваливает меня конфетами, пирожными, цветами, ювелирными украшениями и дорогими артефактами. Эти дары я не принимаю. Прошу фамильяров вернуть адресату. Думаю, он тоже злится на меня. А вот так. Не все коту ежедневная сметана. Да, я вредина. А еще у меня память замечательная. И для Родена я неприступная скала. Вершина, которая не покорится ему. Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы я изменила свое мнение. А еще он мне письма присылает. В письмах он не поет дифирамбы моей красоте, уму и не признается в них мне в любви. В письмах он рассказывает о том, как проходят у него дни, иногда рассказывает истории своего прошлого. Иной раз это смешные истории, бывают грустные, а иногда они ужасные. В письмах Роден рассказывает о том, какой он есть, не идеальный. Часто надменный, высокомерный, привыкший брать, а не отдавать. Но ему не чужды такие чувства, как сострадание и жертвенность. И все же он старается и воспитывает себя, хоть много раз и поступал неправильно, но он меняется. Так мужчина говорит в письмах. Еще говорит, что все перемены с ним происходят благодаря тем испытаниям, которым его подвергли духи сумеречного мира, и благодаря мне. Письма я читаю и потом убираю в зачарованную шкатулку. На письма не отвечаю, но каждый раз жду новые. И все вроде бы возвращается на круги своя. И нас, ведьмочек, уже никто не тревожит, не оскорбляет. Это все заслуга парней моих подруг и Родена Тариона. Правда, адептки продолжают бросать на нас ненавидящие взгляды, но это для нас норма, да. В общем, тишь да гладь, что и настораживает. В один из таких тихих, обыкновенных дней, когда я возвращаюсь с последнего экзамена по огненному искусству, задумчивая, потому как решаю, что мне делать на каникулах, после бала будут двухнедельные каникулы. И вот вопрос, на эти каникулы мне сразу вместе с ведьмами уехать в Кораль или сначала обратиться к артефактору и заказать у него кулон с той жемчужиной, что мне подарил Буян? У нас тоже есть чудесные артефакторы, но вот тот, какой мне нужен, проживает здесь, в городе Тиши, империи Аркас. И в этот момент, пока я думаю, мне кто-то заступает дорогу. Я не сразу замечаю помеху, так как смотрю себе под ноги. Делаю шаг в бок, чтобы обойти адептку, но мне снова заступают дорогу, да еще толкают в плечо и рявкают. «Стоять, ведьма!» Поднимаю взгляд, полный удивления, и фыркаю. Передо мной стоит Джиа Эви. Великолепная блондинка, аристократка, магианна и тоже как Роден учится на последнем курсе. В общем, гадкая особа. «Чего тебе?» — спрашиваю нарочито небрежно и склоняю голову на бок, рассматривая лицо этой красотки. «Да, хороша. Очень красивая девушка. И не будь на ее лице буквально намертво приросшего выражения вечного превосходства и надменности, она бы мне нравилась. А так вызывать желание скривиться и обойти стороной, чтобы, не допусти богинечка, не запачкаться о ее высокомерии. Ее глаза полны гнева и ненависти. Она некрасиво приподнимает верхнюю губу и буквально цедит слова, пропитанные ядом. «Оставь моего жениха в покое, тварь! Роден мой!» Демонстративно закатываю глаза, потом хмыкаю, отвечаю этой дурынде. «Джиа, я к твоему Родену и не лезу. Не нужен он мне, так что успокойся». Делаю шаг, чтобы обойти ее, как эта гадина хватает меня за руку выше локтя, причем хватка у девушки сильная. Она приближает свое холеное лицо, перекошенный от ненавистной злобы, и шипит почище любой змеи. «Ты, как и любая ведьма, просто играете мужчинами. Он тебе не нужен, тварь, но поиграть тебе с ним захотелось. Сними с него гадость, что ты наслала, и тогда, быть может, я тебя прощу». Вырываю руку из схватки этой идиотки и, пока еще сдерживая себя, говорю. «Значит так. Еще раз ко мне подойдешь, прокляну тебя, Джиа. И раз твой мозг не с первого раза усваивает информацию, повторю еще раз. Между мной и Роданом Тарионом ничего нет». Она прожигает меня полным ненависти взглядом, но больше ничего не говорит. А я усмехаюсь зло и не могу сдержать ядовитой шпильки. «Знаешь, а хороша же ты невестушка, раз думаешь, что Роден слабак и позволил себя приворожить. Он разорвал помолвку, и все из-за тебя. Я вижу, все видят, что он ходит за тобой, так что не смей лгать», — рычит эта курица драная. «Да иди ты», — фыркаю я, и быстрым шагом удаляюсь от этой ненормальной. Роду на его бывшей невесте я не рассказываю, а вот с подругами и фамильярами поделилась. И ведьмочки предложили сделать куклу Вуду или наслать на нее какое-нибудь простенькое проклятие, чтобы ей веселее жилось. Я решаю подождать. Если будет пакости мне устраивать или еще раз ко мне полезет, то точно проклятием награжу. Но больше Джиа меня не трогает. И, если честно, меня данный факт настораживает. А потом как-то резко наступает день Нового года. Новогодний бал в Академии магии, который большинство адептов и адепток с нетерпением ждали, вот-вот случится через несколько часов. Ректор говорил как-то, что привлечет мою персону к оформлению бального зала. Все-таки у меня иллюзии замечательно получаются. Но, к счастью, он либо позабыл о своей угрозе, либо посчитал, что не стоит доверять столь ответственное задание адептке, да еще и ведьме, которая вновь может устроить гадость-пакость. А то ведь на новогодний бал императорская семья явится. Вот стыдоба будет, если что-то по вине ведьмы произойдет. Так что если залы оформили, то без меня. Никто пока бальный зал не видел, и увидим мы его за час до наступления Нового года. Мы с ведьмочками основательно собираемся на бал. Платье, туфли, перчатки, аксессуары, украшения, макияж, прически, защита. Обязательно бальная книжка. Суета-сует образовывается в общежитиях. Адепты и адептки прихорашиваются, наряжаются, строят планы на любовном фронте, мечтают. И наступает час икс. Последний раз смотрю на свое отражение и улыбаюсь. Не стану скромничать. Я очень хороша в гранатовом бархатном платье, отделанном серебряной вышивкой. На плечах меховая черная горжетка, закрепленная брошью из серебра. Кроме этого украшения в ушах блестят сережки, волосы собраны в тугую косу, в которую я вплела блестящую нить с камушками и украсила подарком русалочки. На запястье тонкая серебряная нить с нанизанной на нее жемчужиной, подарком острова. Все мои подружки не менее хороши и прелестны. Каждая из нас истинная красавица. «Девки на балу сегодня рыдать будут», — хихикает вискарь, рассматривая нас с гордостью. «Все парни ваши будут». «Главное, чтобы драки не было», — фыркает Баюн. «Драки точно не будет, потому что у каждой ведьмы имеется кавалер», — произносит Аннушка с улыбкой. «Мы целуем своих фамильяров и идем к порталу, который выведет нас сразу же в бальный зал. Раз в году ректор ставит такие порталы, чтобы адепты и адептки не бегали полураздетые из общежития в корпус и обратно. Все адептки величественно идут на бал, на нас глядят завистью, кто-то с восхищением, равнодушных нет. И вот проходим через портал. Портал короткий, потому, к счастью, побочек при переходе нет. И вот мы выходим из портала в зал, который еще недавно был обыкновенным, а сейчас в преддверии праздника словно оживился, заискрился огнями тысячи магических свечей. Вдоль стен по обеим сторонам зала иллюзорные мраморные колонны, увенчанные завитыми капителями. Здесь уже готов к работе оркестр, черные фраки, белые пластроны, огромные пушистые шевелюры, важные лица, блестящие инструменты. Пол уложен паркетом, тоже иллюзия. На окнах малиновой шелковой тяжелой занавеси и тюль, вдоль стен диванчики, стулья, фуршетные столы с угощениями и напитками. А еще зеркала в золоченых рамах. Все девушки и парни, кто входит в зал, издают вздох восхищения. Да и сами адепты и адептки одеты во фраки и красивейшие бальные платья. Мы ходим по залу, смеемся, ждем яркого праздника, танцев, вкусностей. Оживленные голоса, смех, предвкушение чуда создают свою особую музыку. Мы с ведьмочками действительно привлекаем к себе много внимания, но парни моих подруг бдят, к ведьмам других кавалеров не подпускают. Но вот я одна и приглядываюсь к парням, размышляя, кто отважится первым пригласить меня на танец. И когда на возвышении появляется ректор Вам, все замолкают. Рядом с ректором стоит Родан Тарион. И адепт смотрит прямо на меня. Я вздыхаю. В последнем письме он мне задал вопрос, буду ли с ним парой на балу. Как и на все его письма, ответа никакого не дала. И мне бы отвести от него взгляд. Но, как назло, тоже смотрю на мужчину неотрывно, даже как-то завороженно. Как всегда, хорош собой. Одет с иголочки. Черный фрак с серебряным шитьем. Строго, на роскошно, с шиком. Волосы распущены, и лишь сверху небольшая прядь собрана в хвост. Нет никакой небрежности, все строго, уместно, достойно. И Родан прекрасно знает, что выглядит восхитительно. Вдруг ощущаю между лопаток неприятное жжение и резко оборачиваюсь. Ага, вот и змея. Меня прожигает ненавистным взглядом Джиа Эви. Передергиваю плечами, возвращая свой взор на трибуну. Ректор что-то вдохновленно вещает, что-то об учебе, надежде, будущем и тому подобном. Потом он дает слово своему лучшему ученику Родану Тариону. И вот теперь я вся обращаюсь вслух. Моя речь в уходящем году будет иной, нежели раньше. Многое изменилось за короткий промежуток времени. Буквально вся моя жизнь сделала поворот на 180 градусов. Я понял многое, осознал многое. Кроткая мудрость, источник всех великих дел, как неутомимая деятельность, жажда знаний, практика их применения, сила магии, сила слова. Все это важно и необходимо для мира, для народа и народов. Но все становится пустым и бессмысленным, когда ты одинок. По залу пробегает ветер из удивленного шепота адептов. При этом его спокойная, плавная речь действует магически на всех присутствующих, его слова неотразимы. Я почувствовал, что только очень крепко, очень страстно любя ту, кто предначертана самой судьбой, можно перевернуть миры, можно обрушить небеса, разрушить все и вся, но можно и сотворить прекрасное. И самое главное — понять смысл жизни. Я перестал думать о себе, своих целях. Все построенные на будущее планы теперь кажутся мне смехотворными и бессмысленными. Наверное, вы не поверите, но я начал внимательнее относиться к людям, магам и ведьмам. Я нервно сглатываю, ловлю удивленно восторженные взгляды своих подруг. Шейла так и вовсе дергает бровями. Аннушка делает большие глаза и жестами пытается мне сказать, чтобы я сменила гнев на милость. Я лишь поджимаю недовольно губы. Речь Родана становится тверже, голос крепче, словно мужчина пытается вбить свои слова под корку черепа каждого присутствующего. Его слова, точно клубок шерстяных ниток, распускаются и будто освобождают его душу от тяжелых грузов, похожих на лохмотья пережитого и сотворенного. Просто поверьте, в любви, когда она ответная, все, абсолютно все станет иным, важным, прелестным. А когда безответное, то просто хочется исчезнуть, хочется не быть, не существовать, потому как все вокруг утрачивает всякий смысл. Подводя итог, скажу, спешите любить, спешите влюбляться. Любовь — это и есть смысл всего сущего. За эти изменения, которые важны для меня, которые я ценю, я благодарю адептку третьего курса, ведьму Теодору Арди, которая является моей истиной. Наши души, наши судьбы были изначально сплетены и связаны еще богами, эти нити не распутать. Так я еще и добавил, спутал все так сильно, что даже не знаю, простит ли она меня когда-нибудь. Тея. И все замирает. Даже ректор не в силах сразу сказать что-то адекватное, так как не ту речь он ожидал услышать. Да и все адепты в ступоре. А вот парни, которые сами себя привязали к моим подругам, вдруг начинают аплодировать, и кто-то из них вдруг как выкрикнет: «Прости, прости, прости!» Все адепты и адептки как один начинают хлопать в ладоши и скандировать: «Прости!» Родан продолжает смотреть на меня. Я стою замерев, не в силах двинуться с места. Ощущаю себя так, будто меня ледяной водой окатили и на мороз выставили. Но тут Родан, не дожидаясь, пока я выйду из ступора, сам берет ситуацию в руки, спускается и гордой походкой идет мне навстречу. Толпа перед ним расступается. Больше никто не кричит «прости», но все продолжают хлопать. Подходит ко мне очень близко, смотрит свысока и произносит тихо, чтобы только я услышала: «Потанцуешь со мной, Теарди?» Бросаю быстрый взгляд на своих подруг, вижу их кулачки, которыми они мне грозят, если откажу Родану. Длинно выдыхаю и произношу чуть ворчливо: «Будто ты мне оставил выбор. Потанцую».